Верую, верую, верую, верую, и ныне, и присно, и во веки веков. Мы, ясновидящие, на то и посылаемся, чтобы вам, смертным, являть истину. Дабы уверовали они, что все не так, как есть, и не то, что здесь. Трепещите, неверующие. Сделаем жизнь на всем шаре завидною и для горних обителей.